Буквально все. От теории до практики им пришлось испытать на собственной шкуре. Все нюансы товарного распределения, все прелести режима самообеспечения, все принципы коммунального хозяйства они выучили на зубок. За 2 года, проведенные в Токосиме, освоили все, что только возможно. В научном смысле слова «смышленый» подобрался коллектив. Настолько смышленый, что выступил против политики самой общины. В итоге Фукада вышел из Токосимы и объявил о создании независимой организации. «В Токосиме было весело», — сказала вдруг Фукаэри. Сенсей улыбнулся. «Дошколятам в Токосиме и правда было весело, но они подрастали, в них просыпалась личность. И вот тут-то для многих жизнь превращалась в истинный ад. Ибо даже самые невинные проявления своего «я» в общине безжалостно подавлялись сверху. Тотальное мозговое бинтование». «Бинтование?» — переспросила Фукаэри. «В Древнем Китае девочкам насильно забинтовывали стопы, чтобы ножки не росли», — пояснил Тенго. Фукаэри молча представила эту картину. «Очень скоро», — продолжал сенсей, — «группа раскольников, которую возглавил Фукада, уже состояла не только из его бывших студентов. Один за другим на их сторону начали переходить и старые члены общины. Лагерь Фукады разрастался как снежный ком. Многие, кто примкнул к Токосиме из идейных соображений, уже успели разочароваться в этой системе и дальше так жить не хотели. Среди них были и хиппи, мечтавшие о свободной коммуне, и леваки-радикалы, потерпевшие фиаско в студенческих бунтах, и просто те, кто устал от цивилизации и пришел в Токосиму за духовным возрождением. Были там и холостяки, и те, кто, подобно Фукаде, привел за собой всю семью. В общем, пестрая публика, кого только не встретишь. Все они изъявили желание, чтобы их возглавил Фукада. А уж этот человек был лидером от природы. Все равно, что Моисей у евреев. Умен, красноречив, рассудителен. Необычайно харизматичен. И плюс ко всему, очень крупно сложен. Да вот, примерно как ты. Вокруг личностей таких размеров люди собираются словно пигмеи и внемлют всему, что великаны им говорят». Сенсей развел руки в стороны, демонстрируя масштабы личности Фукады. Фукаэри посмотрела на эти руки, перевела взгляд на Тенго, но ничего не сказала. «Мы с Фукадой даже внешне казались полными антиподами. Он прирожденный вождь, а я по жизни волк-одиночка. Он политик, я скорее анархист. Он великан, я карлик. Он само обаяние. Я же ученый-мозгляк, которому кроме странной формы черепа и показать людям нечего. И все-таки мы были настоящими друзьями. Несмотря на все различия и разногласия, абсолютно доверяли друг другу. Не подумай, что я преувеличиваю, но такая дружба действительно бывает только раз в жизни». В горах префектуры Яманаси группа Фукады отыскала малонаселенную деревушку, которая идеально подходила их целям. То было почти вымершее селение, где на заброшенные земельные участки уже не найти наследников, а из жителей остались одни старики, давно не способные вести хозяйство. В таком захолустье раскольники смогли выкупить себе и землю, и жилье практически за бесценок, даже парники. В местной управе поселенцы внесли страховой залог, гарантируя, что выкупаемые участки будут использоваться исключительно для сельскохозяйственных нужд. Естественно, при таком условии они освобождались от большинства налогов на несколько лет вперед. А кроме того, Фукада доставал деньги откуда-то еще. Откуда, сенсей понятия не имел. Об этом источнике Фукада никогда никому не рассказывал. Но, тем не менее, добыл откуда-то немалые средства, чтобы поставить коммуну на ноги. Именно эти деньги ушли на инструменты, стройматериалы и прочие стартовые расходы. Своими силами коммуна обновила закупленные постройки и обеспечила сносное жилье всем 30 своим членам. Произошло это в 1974 году. «Авангард» — вот как они назвали себя. «Авангард?» — подумал Тенго. «А ведь он уже слышал такое название. Где и в какой связи? Хоть убей, не помнил». Но в самых глубинах мозга это будоражило какие-то смутные воспоминания. «Разумеется», — продолжал сенсей, — «Фукада понимал, что обживать новые земли будет непросто. Но в итоге все сложилось даже лучше, чем он предполагал. Отчасти помогала погода, отчасти местные жители. Даже аборигены признали Фукаду лидером. Все-таки молодежь, которую он привел, гнула спину и проливала пот над этой землей. Деревенские начали заглядывать к ним и все чаще предлагать помощь. Благодаря им «Авангард» очень скоро усвоил как методы работы, так и способ жизни на новом месте. По большому счету, они внедрили все, чему научились в Такасиме, плюс то, что освоили сами. Например, полную механизацию производства. Чтобы избавиться от вредителей, отказались от химических удобрений, внедрили гидропонику и начали продавать свою продукцию через рекламу в таблоидах с прицелом на богатые слои горожан. Потому что так прибыльнее. Экологически чистые продукты, что ни говори. Большинство членов коммуны выросли в больших городах, и что нужно мегаполису, понимали неплохо. За свежие, химически чистые овощи горожане сразу же раскошеливались. Этот механизм работал безукоризненно. Наняли транспорт, наладили систему распределения. И качественный, вкусный товар тут же растекся по домам потребителей. Как только вырастал экологически чистый урожай, им отлично удавалось превращать его в деньги.